Это поможет, Юнмиян, с явным облегчением вздыхает Санхён. Для министра это самый естественный шаг. Отложить, чтобы посмотреть, что получится. Один из элитных ресторанов Сеула. 14 января, время 12:20. Пафосный ресторанчик, говорю я, заходя в отсек. Так здесь устроено, вдоль стен столики со скамьями или стульями. Каждый столик отделен от других переборками. Отсеки со скамьями побольше, со стульями поменьше. Нам соседей не надо, мы заняли малогабаритный отсек. Мой, теперь уже полноценный сержант морской пехоты, пригласил на очередное свидание. Что-то он чистить стал, к чему бы это? Я в своих любимых джинсах, утепленных и нирваных, не сезон, знаете ли. Куртку снимаю, остаюсь в белой свободной блузке с длинным рукавом. На ногах кроссовки, короче, не при параде я. Выход в ресторан не повод наряжаться в пух и прах. Да и то, слишком я красиво, чтобы ломать голову с нарядами. И так все смотрят, что иногда раздражает, а иногда нет. Юркинский подход к одежде и образу согласно принципу «и так сойдет» я потихоньку ломаю, но без спешки. Волосы отпускаю в длину, уже до плеч достают. Начинают не только плеч доставать, а вообще доставать. Требуют ухода, но привыкаю. И красивые платья я люблю носить, но сознательно себя сдерживаю. Опасаюсь резко менять манеры и безопасность не на последнем месте. Яркие, красивые женщины привлекают внимание, а уж в Корее совсем беда. Вечером тебя бы сюда не пустили, делает мне замечание Чжувон, который хоть и без галстука, но в костюме. Днем в вечернем наряде тоже не камильфо, парирую я. Чжувон делает заказ, я комментирую и корректирую. Ты бы хоть для разнообразия взял бы что-нибудь кроме шкурок. Мне стакан темного крепкого пива закажи. Ты глупая Чусан Пурида, Юна. Рецептов свиных шкурок десятки. Сегодня варианты с требухи. Тебе, как всегда, мясо без специй. Соглашаюсь с предложением. Сегодня он душка, даже против пива ничего не сказал. Со слабым стуком Чжувон ставит на стол небольшую коробочку. Пододвигает. Смотрю вопросительно. Чжувон слегка пожимает плечами, что, дескать, за вопросы. Однако к коробочке я не притрагиваюсь. Что-то мне как-то все подозрительно, пусть и страшно любопытно, что там. А, ладно, посмотреть-то я могу, все равно не выдержу, прямо разбирает. Открываю, вытаскиваю колечко, с трудом сдерживаю стон восхищения. Ажурная сложная конструкция из золота удерживает изумруд. Не очень большой, но слишком большие камни, мавитон. К тому же вокруг россыпь мелких бриллиантов. Полюбовавшись, надеваю на средний левый палец, не лезет. Чжувон берет дело в свои руки и одевает на безымянный палец. Ук, я так и знала. Полюбовавшись, снимаю и кладу обратно в коробочку. Если просто подарок, приму. Если с обязательствами, нет, информирую о своих условиях. Мне очень хочется, чтоб без обременений, уж больно колечко красивое, не хочется отказываться. Просто подарок, соглашается Чжувон, никаких обязательств. Ага, а на безымянный палец, как в знак помолвки, ты случайно одел. Пацак ты, хитромудрый, а я снесу колечко ювелиру, и он мне на средний палец кольцо раскатает или на мизинец ужмет. Пожалуй, пусть на мизинчик, на средний как-то слишком жестоко будет. Между тем официант заполнил наш столик и тихо исчез. Кольцо твое независимо от того, как ты ответишь на мое предложение. Руки и сердца, чуть не сорвалась с языка банальная шутка по банальной причине. Это оно и было. Предложение. Юна, ты выйдешь за меня замуж, каюсь, растерялась. У девчонок всегда так, если подумать, к этому все и катилось. Неуклонно и с нарастающей скоростью, как под гору. Если подумать, то я его сама туда подталкивала. Непринужденно подталкивала, играючи, невзначай. Но сейчас меня хватило только на то, чтобы растерянно хлопать ресницами. Первую минуту. Вряд ли, но ты продолжай. Продолжай, я втыкаю палочки в первый горячий и лакомый кусочек, смотрю на Чжувона глазами благодарного зрителя, попавшего на редкое шоу любимого артиста. Юна, прости, не понял, что продолжать, у меня возникают вопросы, это понятно, почему ты отказываешь, что означает вряд ли, мое лицо начинает заполнять огромное разочарование, как, и это все, разочарование велико и начинает сменяться обидой, безадресной, непонятно на кого направленной. Представьте, что вам, ребенку, пообещали невиданное ранее лакомство под незнакомым и таким чарующим, обещающим невиданное блаженство, названием киви, а потом суют под нос какую-то мохнатую, зеленую и кислую хрень. Я думаю, что именно в такие моменты неокрепшие детские души попадают под власть зла и вырастают впоследствии из них Геростраты, Гитлер и Джеки-потрошители. Бросаю палочки на стол, я не в силах есть. Обида душит нешуточная, Чжувон смотрит с беспокойством. Я, конечно, понимаю, что предложение выйти замуж может претендовать на самый бронебойный комплимент. То есть я так хороша, что ты готов бросить мне под ноги свое сердце, кошелек, руку, нет, руку лучше оставь, и саму жизнь. Я так прекрасна, что ты готов присягнуть мне в вечной преданности, служить мне, своей королеве, преданно и страстно до скончания веков. Готов всю жизнь терпеливо сносить все мои капризы и выкрутасы. Я останавливаюсь и упираюсь в него твердым немигающим взглядом. Выражение лица Чжувона становится каким-то неопределенным. Медленно-медленно на нем проявляется пугливое недоумение. Я что, правда это сказал? На мгновение останавливаюсь в сомнениях, сказать, что ему придется приносить в зубах мои домашние тапочки или притормозить. С сожалением отбрасываю эту идею. Пожалуй, это через край. А теперь держись крепче, недосержант. Но ты опять жутко лажаешь. Ты опять флопнулся. Предложение выйти замуж, это прекрасно. Но где слова любви и обожания? Где ворох комплиментов, песенный серенад в мою честь? В конце концов, где, я тебя спрашиваю? В последних словах прорывается некая стервозная визгливость. Я хлопаю в сердцах ладонью по столу. Чжувон еле заметно вздрагивает. В его глазах поселяется неуверенность. Но, Юна, растерянно начинает Чжувон. Начинает и останавливается. Я принимаюсь за еду. Ликование и радость придут потом, пока на душе чувство полной опустошенности после идеально отыгранной роли. Просто шик и блеск. Я, суперактриса. Не то, чтобы я играю на 100%. Чжувон действительно слажил. Тут такое дело, хоть и раздула я мастерски из мухи слона, но ведь муха была. Не будет мухи, не появится и слон. Чжувон тоже принимается за свое блюдо, и как будто с каждым кусочком в него вливается обычная самоуверенность, быстро вытесняющая растерянность. Не волнуйся так, юночка. Я тебе еще много комплиментов спою и про чувства свои расскажу. У нас времени на все хватит. Непроницаемо молчу. Чует мое беспокойное сердце, что не раз еще подсок подставится. Может быть, даже сегодня, здесь, не пропустить бы момент. А если не подставится, у меня под рукой заготовка есть. Скажи, а почему ты сказала вряд ли? Раньше ты говорила, что принципиально никогда не выйдешь замуж. Что изменилось? Чжувон быстро пришел в себя. Всегда его за это уважала. Видишь ли, задумываюсь, как ему объяснить, и решаю, как можно ближе к реальности. После того кризиса со мной в Японии, вдруг обнаружился неожиданный побочный эффект. У меня исчезла эротофобия. Мысль о сексуальном контакте больше не приводит меня в ужас. Вот почему ты перестала шарахаться от поцелуев, сразу схватывает суть Чжувон. Внутренних барьеров нет, соглашаюсь я, но внешние остались, и они все на твоей стороне. В каком смысле? Чжувон настораживается. Тебе придется пойти на разрыв с семьей. Я же не могу сделать это за тебя. Смириться с потерей гигантского наследства, а потом пройти долгую трудную марафонскую дистанцию обучения. Я не приму в мужья человека, непригодного на эту роль. Неравноправно получается, скривился Чжувон, ко мне столько требований, а к тебе, я, принцесса, Чжувон. Веско отвечаю я, меня и надо добиваться, терпя лишения и преодолевая препятствия. Хочешь обратного, иди к гомосекам. Я вроде как тоже принц, бурчит Чжувон. Ты уже не принц, ты лишенец. Припечатываю я, к тому же это не имеет значения. Если принцу загорелось добиться принцессы, пусть добивается ее любви на общих основаниях. И что дальше? Ты согласишься выйти замуж, когда я пройду марафон? Нет, конечно. Возмущаюсь я, не надо искать легких путей. После этого ты подпишешь конвенцию, свод правил поведения мужа Агдан, и только тогда получишь законное право считаться кандидатом в мужья. Йоксель, выказывает свое отношение Чжувон, ты могла поступить намного проще, сказать нет и послать меня. Ну, почему, не соглашаюсь я, категорическое нет лишает всякой надежды, а так она у тебя есть. Надежда всегда есть, бурчит Чжувон, первый раз нет, а в 21-й, может, будет да. Пожимаю плечами, принимаюсь за еду. Остыло все, пока разговаривали. Делаю глоток пива, прислушиваюсь к ощущениям. Холь, а прислушиваться-то особо ни к чему. Кажется, Пристрастие к пиву Юркин унес с собой. Это он что, будет в шестилетнем возрасте пиво там глушить? А что еще за конвенцию ты выдумала? На мою голову. Так мысленно я продолжаю его вопрос. Свод правил поведения мужа Агдан, информирую я. Полный свод я еще составлю. Посоветуюсь с мамой, сестрой, подругами. Мульчи, добавляю я, подумав. Чжувон настаивает на подробностях. Чтоб не пил, не курил, чтоб цветы всегда дарил. Жене все деньги отдавал, тещу мамой называл. Чтоб в компании не скушен, Акхёмин равнодушен. Речитативом напеваю я. Я не курю, сообщает мне про свои многочисленные достоинства Чжувон. Вот видишь, уже чему-то соответствуешь. Добиваю свое блюдо, мечтательно завожу глаза вверх. Не, в принципе, я замуж не против. Прихожу такая усталая домой, муж с порога берет на руки, нет, сначала нежно целует, потом берет на руки и несет на кухню, где он уже приготовил ужин. После ужина относит меня в душ, чистенькую уносит в общую комнату, где я смотрю дораму с мамочкой. Кстати, цветы будешь дарить не только мне, но и маме. И про сестру не забудь, и не розовые, мать твою, розы. В процессе блаженного полета по райским империям светлый фон потолка перед глазами вдруг меркнет. Перед глазами крупно лицо Чжувона. Что делает этот гнусный пацак в моей хрустальной мечте? Он там обслуживающий персонал, как он смеет на первый план вылезать? Руки его меж тем ласково охватывают мою хрупкую шею. Чжувон склоняется к ушку и шепчет почти нежно. Намного легче тебя сразу придушить. Делаю растерянно плаксивое лицо, хлопаю ресницами. Как? Ты меня уже не любишь? Ты уже не хочешь на мне жениться? Тогда прощальный поцелуй. Закрываю глаза, вытягиваю губы трубочкой. Руки с моего горла тут же убрались. Чжувон буквально обрушивается на меня. Поцелуй получился долгим и сладким. Я аж немного задохнулась. Своего рода завершение разговора. Все будет не так, все будет по-моему. Терзает мои губы Чжувон. Да, дорогой. Прихватываю зубами его язык я. Ты абсолютно прав. Все будет по-моему. Заканчиваю поцелуйное общение я, как более разумный человек. Отрываюсь от него со словами. Хватит. Нас уже несколько раз сфотографировали. Где? Кто? Отскакивает от меня Чжувон и быстро оглядывается по сторонам. Не знаю, я пожимаю плечами, но никогда так не бывает, чтобы они что-то про меня не узнавали. Всегда узнают. Кто они? Задает очередной глупый вопрос Чжувон. Потом догадывается, садится на свое место. То есть, это он так думает, что догадался. В принципе он прав, но обо всем не знает. Об одном мечтаю, допиваю свое пиво, не хочется, но какое-то атавистическое чувство заставляет, чтобы не засекли твое идиотское поведение тогда в подъезде. Но надежда слабая. Многие сейчас выводят видеоглазки за наружные двери. Почему идиотское? Почему только мое? Недовольно реагирует пацак. Ты еще наберись нахальства на меня ответственность скинуть. Начал в лифте ты, в тот уголок меня затащил ты. Добровольно я ни за что бы не согласилась. Синим обвиняющим светом горят на него мои глаза. Юна, да ничего страшного не произошло. Изворачивается на ходу Чжувон. Все про нас знают. Никто не удивится, что мы целуемся. Ты что, действительно не понимаешь? Я страшно округляю глаза. Совсем-совсем, ты не понимаешь, что над нами вся страна смеяться будет. Над чем тут смеяться, Юна? Пусть завидуют, натурально, пацак не понимает. Я держу паузу, смотрю на него уничтожающим взглядом. Этого толстокожего носорога никакими взглядами не проймешь, но я его сейчас пробью, насквозь. Мне не впервой, я одним обстоятельством удивлена. Ты меня в приличный ресторан привел, а я думала, что мы окажемся, скажем, где-нибудь в кабине выброшенного на свалку экскаватора. Будем смотреть на вонючую противную свалку через разбитые окна кабины и мило общаться. Что-то в этом есть нечто пикантное, какая-то извращенная экзотика. И откуда такие странные ожидания? Холодно интересуется пацак. Он чувствует неладное, но откуда ему сейчас прилетит, не знает. А я предупреждала, что он наказан и расплата будет жестокой. Почему же странные? Первый страстный поцелуй у нас случился рядом с мусорным баком. До потери девственности чуть не дошло. Слава небесам, я нашла в себе силы. Какой мусорный бак? Что такое ты говоришь, Юна? Возмущается Чжувон. Ну, не бак, а мусоропровод. И запах соответствующий. Держи, сержант, не падай, а я сейчас добавлю волшебный антураж для первого поцелуя. На всю жизнь запомню твои романтические пристрастия. Потом долго, минуты три, любуюсь видом растерянного пацака. Это обстоятельство он упустил из виду. Никакого запаха там не было, конечно. Все было чистенько. Но поди теперь докажи. Скажу, что ему гормоны ударили в голову и обоняние отключилось. Пусть доказывает, что не так. И главное, нас действительно могли заснять. Ха-ха-ха, я сделала свой день, Юркин. Держи картинку. На улице жду открытия двери автомобиля могучей сержантской рукой. Дрессура идет полным ходом. Еще месяц усиленных тренировок и на человека будет похож. В машине даю команду водителю. Ближайший приличный лав-отель. Сохраняю полное хладнокровие на фоне застывшего от удивления Чжувона. Не надо делать стойку. Никакого секса не будет. Любуюсь на попытку пацака скрыть разочарование. А зачем тогда мы туда едем? А затем, по дороге предупреждаю Йоны, что в агентство прибуду часа на полтора позже. Приходится отвлечься на одно дельце. Смотрю в заднее окно. Моя наружка со мной. Ага, здесь, значит, все в порядке. Держитесь, нетизины, хейтеры и прочие папарацци, что не могут заснуть, не узнав, какого цвета у меня трусики. Я готовлю вам огромную, пахучую и глубокую яму. Только для вас, эксклюзивное блюдо Тогдан. Смотрите, не подавитесь. Конец главы 7. Глава 8. Юркин и немного Агдан. Агентство ФАН, репетиционный зал. 16 января, время 11:45. Успеваем к обеду отработать основной рисунок нового танца для Франции под условным названием «Калимба». После обеда шлифовка. Это подборомку, подтанцовка для песни «Калимба» де Луна из репертуара Далиды. Живенькая песня, на мой вкус она барам даже больше подходит, чем Далиде. В этой песне великолепная Далида не могла полностью раскрыть все богатство своего голоса. Режим моего рабочего дня к середине января устаканивается. Получился немного рваным, но справляюсь. Жить перешла в агентство, как в добрые старые времена. С утра готовлю минусовки, потом репетируем. В 15:30 на 2 часа зависаю в школе Кирин. Вечера иногда, когда соскучусь по маме, провожу дома. В общежитии мне, кстати, выделили комнату. Очистили и отремонтировали какую-то подсобку, и я вытурила туда Кюри. Она размером поменьше, а мой статус выше, так что я поступила согласно традициям. Иногда и местами они мне нравятся, эти глупые корейские традиции. Барам начало репетиции почти неделю назад отметила бурными претензиями по моему адресу. «Юнмиси, ты когда будешь делать из меня французскую звезду?» Обрубила я ее мгновенно. «Слышь, я тебя, как французская звезда, французскую звезду спрошу. Ты по-французски стрекотать умеешь? Шта-а-а, учить, быстро». Боромка сразу притихла. Через пару дней я посадила ее за текст упомянутой «Калимба де Луна», с тичером, разумеется, и пригрозила: «Запоришь песню, убью», чтобы даже следов акцента не было, и кроме песни, чтобы научилась по-французски болтать. А еще с этого момента стала переходить с ней, да и со всеми на французский язык. Засланного тичера заставила работать суфлером. Через день вообще перестала с ними по-корейски говорить, только хардкор, только французский. Хотите блистать на парижской сцене? Извольте парлакать а-ля Франси. Я точно знаю, что пусть легкий, но акцент все равно будет. Но легкий акцент из уст красивой девушки очарователен, лишь бы слова не перевирали. Идем на обед в общежитие. Мама его подвезла, на всех сразу. Юнми, вскидывается Кюри от своего планшета, ты только посмотри, что про тебя пишут. Мы уже пообедали, отдыхаем в общей комнате, лениво перебрасываемся французскими словечками, и тут Кюри вдруг кричит по-корейски: «Штраф 10 отжиманий», извещаю ее по-французски: «Силь вупле, мадемуазель». Такие штуки они уже понимают. Юнми, ну, я не знаю, как сказать по-французски. Кюри смотрит умоляющими глазами: «Вуялю». Она подсовывает мне планшет. Не «вуялю», а «вуаля», бестолочь. Смотрю, что она там нарыла, пока сама Кюри отжимается. Ага, волна в сети по поводу безнравственной меня поднялась нешуточная. Что там? Круглосуточно бурлящий чат цунами. Приложение к порталу Охманевс. Народ, только 32 тысячи подписей. Это очень мало, что мы в министерство понесем. Да как мало-то? Там ведь не просто подписать надо, анкетные данные внести. Люди на бумаге свои данные оставляют. Это не какие-нибудь интернет-опросы. Все серьезно. На каждом листе 20 подписей с анкетными данными. 1600 листов. 3 с лишним пачки бумаги по 500 листов. Да, это один человек унесет. Надо нажать. Не понимаю. Послушаешь, почитаешь форумы, Нет на свете никого хуже Агдан. А как подписаться? Все по углам прячутся. Народ сомневается. Мало ли что вдруг справка фейковая. Она приводила Ким Чжувона к себе ночевать. А вот еще видео. Ссылка. Они на полтора часа в лав-отеле зависали. Видать, не втерпешь стало. Ничего удивительного. Они молодые. Кровь играет каха-каха-каха. Она точно кольлая. Никаких сомнений. Кто она? Агдан. Кто же еще? Ук. И плевать хотела на всех. Буду делать, что хочу, а меня за это еще и наградят. Так она считает. Справедливости ради, она все-таки добилась феноменальных успехов. За это ее и награждают. Успехи? А у кого успехи? У этих япошек, у французов еще. Что будет во Франции, мы еще поглядим. Вы не понимаете. Она думает, что успешность ее оправдывает. Считает, что теперь ей можно все. Надо ее образумить. Человек, которого награждает правительство, должен быть кристально чист. Не надо приписывать успех одной Агдан. Это командная победа всей группы Корона и всего агентства. Холь, точно. И совсем не факт, что ее роль была решающей. Автор большинства песен, Агдан. Не то, чтобы я за нее, но ради справедливости. Песню кто угодно может написать. Знаешь, сколько их пишут? Тысячи. Она талантлива, сомнений нет. Но группа Корона вся талантлива. И никто из них по лав-отелям не скачет, точно, и на столах пьяными не танцуют. Госпожа Агдан, что, чего? Поднимаю голову, отрываясь от увлекательного чтива про себя. В дверях менеджер Кихо. Госпожа Агдан, вас срочно просит к себе президент Санхён. Прошу вас, Кихо делает приглашающий жест. Иду и думаю, почему про дядю нет ничего, а про суд о краже, почему ничего не сказали? Наверняка в других чатах про это не один десяток страниц напачкали. В кабинете президент Санхён после приветствий протягивает мне телефон. Господин министр, передаю трубку Агдан, и добавляет для меня, когда я беру телефон. Министр культуры, господин Ючиндок. Господин министр, Аньон, это Пак Юнми или Агдан, как вам будет угодно. Телефон отзывается таким важным авторитетным голосом, что я бы встала, но я и так стою. Госпожа Агдан, вы нас ставите в сложное положение. С первых слов мягкий, но наезд. Отличительная черта всех корейских начальников. Что случилось, господин министр? У меня спокойный и беззаботный голос человека, уверенного в своей правоте и неуязвимости. Как что, вы не знаете? Организован сбор подписей против вашего награждения. Мы в сложном положении. Голос министра как бы предуготовляется набрать обвинительный накал. Ах, вы про это. Уравновешиваю его беспокойство тоном искреннего облегчения и тут же жалуюсь. Понимаете, господин министр, как-то очень туго у них дело идет. Мне надо, чтобы они набрали хотя бы 50 тысяч подписей, а они не успевают. Что-что, 50 тысяч? Зачем? Державная обеспокоенность смывается простонародным удивлением. Больше тоже не стоит. Рассуждаю я, обрабатывать трудно. Давайте сделаем так, отложим награждение на неделю. Ваш сайт вывесит объявление об этом. И еще одно объявление, касающееся подписей против меня. Предупреждение, что противники награждения могут заявить об этом за 3 дня до торжественной процедуры. Понимаете? Нет, госпожа Агдан, твердо и честно ответил министр. Как только вам в министерство принесут петицию с подписями, тут же сообщите мне, господин министр. И что дальше, госпожа Агдан? Дальше задействуем защитный план, господин министр. Антифанов ждет сокрушительный удар. Мои фанаты не зря помалкивают. Они готовятся, господин министр. И что они готовят? В голосе министра пробивается обычное человеческое любопытство. Позвольте умолчать, господин министр. Всего я и сама не знаю. Знаю только, что вам понравится, господин министр, беззаботно прельщаю его благополучной и пикантной развязкой. Могли бы поделиться своими планами, госпожа Агдан, слегка недовольничает важный дядя. Нет, ни за что, горячо возражаю я, это все равно, что сказать, чем кончается интересный фильм. Сразу пропадет все удовольствие, господин министр. Я не могу так по-свински с вами поступить, господин министр. Интересный фильм, говорите, задумчиво произносит министр. Хорошо, госпожа Агдан, мы так и сделаем. Дадим объявление, что награждение переносится на неделю, и за 3 дня перестаем принимать прошения по этому поводу. И когда мне ждать исполнения вашего плана? Если награждение состоится 23 числа, то 21 го все станет на свои места. В крайнем случае, если по техническим причинам не успеем, накануне, 22 го, господин министр, излагаю временные вехи своих замыслов и добавляю, не забудьте важную деталь, господин министр. Подписи под петицией должны сопровождаться электронным дубликатом. Такая база данных с именами и анкетными данными. Это позволит нам все сделать быстро и динамично, господин министр. Хорошо, госпожа Агдан, так и сделаем. Но смотрите, не подведите нас, напоследок министр построжил. Аннён, госпожа Агдан, все будет отлично, господин министр. Горячо заверяю я, аннён, господин министр. Квартира Агдан, тот же день, 16 января. Время 8 часов вечера. Вечером, приятно уставшая, завалилась домой. Сегодня решила дома отдохнуть. Давно не связывалась с Юркиным. Юркин, Сергей, отзовись. Сеанс межпространственных коммуникаций. С первого момента Юркин машинально отвечает мне на бессловесный запрос. Мне все время было интересно, как он оказался в квартире Кати. Обычным путем, через двери, в тот же день, как познакомились, Юркин шлет несколько коротких картинок. Фрагмент 1. На лестничной площадке стоят девочка и мальчик в зимней одежде. «Пойдем ко мне в гости», — приглашает девочка, — «поиграем». «Сударыня», — важно начинает мальчик, девочка тут же хихикает. «Вас не учили, что нельзя приглашать в дом малознакомых мужчин. Пошли». Фрагмент 2. Мальчик скептически смотрит на большую куклу, которую Катя предлагает на роль их дочки. «Разумеется». Игра называется «Дочки матери», что Витю не очень устраивает. Ей года 4, она даже в школу не ходит, кривится Витя, за двойки не накажешь, за пятерки не похвалишь. «С чего ты взял?» – удивляется девочка. «Видно же», – тоже удивляется мальчик, и девочка поддается его уверенному тону, «давай лучше в папа-мама сыграем, ну, и дочка пусть будет, не жалко». Фрагмент 3. В комнату из прихожей на четвереньках вползает Витя, разутый и в расстегнутом пальто, горланит песню. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, а-а-ха, опять напился. Да что ж это такое, да сколько ж можно, забегала вокруг него и запричитала, всплескивая руками, Катя, одна возлюбленная пара, орет ей в лицо Витя, всю ночь гуляла до утра, а ну, раздевайся. Катя стаскивает с него пальто, иди, ложись спать, несчастье мое. Витя неуклюже передвигается по-пластунски, вставать не пытается. А где дочь моя, а? Вдруг вспоминает свое отцовство Витя, подать мне сюда дочку. Как ее зовут, кстати, совсем мозги пропил. Всплескивает руками Катя, забыл, как родную дочь зовут. Настя ее зовут, Ахламон. Ну, вот так все примерно и было. Пока Катин папа не пришел, ну, и репетировать пришлось, комментирует Юркин. Кинула Юркину ответ на пару картинок с Чжувоном. Номер 1. Его лицо, когда я в подъезде его за задницу цапнула. Номер 2. Осознание Чжувоном высочайшего уровня романтичности места первого поцелуя рядом с мусоропроводом. Такое общение имеет свои особенности. В ответ получаю бессмысленный набор картинок, какую-то фигню из обрывков мультфильмов, цирковых представлений, воспоминаний, аналог бульканью из телефона, когда собеседника накрывает приступ смеха. «Извини, юна», через минуту собирается с силами Сергей, «я гляжу, ты там тоже не скучаешь, молодец». «Чжувона, вижу, решила к рукам прибрать, да, это ты мне мешал со своими лесбийскими замашками, как у тебя там дела, все так же весело», мимоходом, чисто по-женски, вешаю на него небольшое обвинение. Сергей даже не чешется, я для него почти абсолютно прозрачна. Интересное ощущение. Наверное, это похоже на близость и глубокую эмпатию у близнецов. Ты не совсем права, Сергей не то, чтобы омрачился, но по-деловому собрался. Я счастлив, что я мальчик и преимущества у детского возраста велики. Но, есть какое-то но, огромное. В моем, нашем, детстве такого не было. У меня была очень умная и любящая мама. Всегда ее ценил и любил. Но сейчас оценил еще больше. Твоя мама тоже классная, Сергей вздыхает. Мачеха изводит, это полбеды. Я когда попал в пацана, он уже на грани срыва был. Мне, взрослому, знаешь, сколько сил надо, чтобы этот бешеный эмоциональный шторм выдержать. Так все плохо, переполняюсь сочувствием. Я, взрослая девка, и то не знаю, как прожить без маминой улыбки рядом. А ребенку каково? Мне, как взрослому, все фиолетово. А тельце мается. Я и не подозревал раньше, как маленькие дети без родительской ласки страдают. До ужаса хочется к теплому боку прижаться, пусть и мачехи, но она меня к себе не подпускает. В моменты, когда она моего брата обнимает, начинаю его ненавидеть, хотя обожаю его. Я б тебя погладила, вздыхаю, если б могла дотянуться. Хе, а ты знаешь, легче стало. Кажется, Юркин улыбается, а потом начинает ржать. Это у нас что, виртуальная родственная любовь сестры и брата? Ага, тоже хихикаю, коммуникативно-платоническая. Посмеялась, спустя несколько секунд как-то сухо спрашивает Сергей. А что, я ж не над тобой, что-то меня его тон напрягает. Да нет, ничего, не хочется тебе настроение портить, но чтоб ты поняла, что происходит, держи картинку. От неожиданности я охаю. Щебаль, это кто тебя так, мачеха, а кто же, это еще ничего, синяк уже сходит. Я тут думал, она мне ребро сломала, но вроде ничего, только ушиб. У детей, знаешь, кости упругие. Она что, совсем с глузда съехала? Почти ору я, слушай, давай я по-быстрому в Россию метнусь, и что, выкрадешь меня, усмехается Юркин, не дергайся, я проблему решаю. Как, а вот так, видение 4, проблема, мачеха. Витя стоит перед разбитой стеклянной вазой и в голове вертится одно слово, очень созвучное слову абзац. Очень хочется выругаться, произнести это слово, но рядом слезает со стула виновник торжества. Ах, ты ж, он же сейчас наколется на осколки. Витя подхватывает брата под мышку и тащит на диван, строго машет ему пальцем перед лицом. Сиди тут, не сходи с места, понял? Кирюшка, немного испуганный, быстро и часто кивает. Витя бежит в ванную за тряпкой и веником, ваза была с водой и цветами. Стояла себе мирно на подоконнике, какого рожна он туда полез, а через полчаса усиленных работ следы аварии успешно устранены. Ребенок бы не догадался, а Юркин озабочивается сокрытием следов преступления. Мусорное ведро с осколками и цветами в срочном порядке транспортируется к мусоропроводу. Довольно сложная операция для шестилетки, но стрессовая ситуация вынуждает. Настроение ниже некуда. Славная его мачеха, Вероника Полна, заметит рано или поздно. Одна надежда на поздно, когда отец дома будет. Особо свирепствовать мачехе он не даст, та покричит, да успокоится. Это он перетерпит. А вот если папа не успеет, тогда ему достанется. Кирюшке ничего не будет, родная кровь, а на нем отыграются. Тише, тише, пацан, успокаивал Юркин малыша, сжавшегося от страха внутри него. Прорвемся. Он поздно догадался. Пришла ему в голову элементарная идея спасения от гнева мачехи. Только поздно, постфактум. А кто может похвастаться, что всегда и везде, во всех местах заранее подкладывает соломку? Покажите хотя бы одного гроссмейстера, у которого ни разу не было случая, чтобы он вовремя не увидел спасительный для важной партии ход, очевидный даже для второразрядника. С самым расчетливым и предусмотрительным человеком может произойти такой казус. Мачеха приходит, как всегда, заранее наполненная недовольством. Традиция, порядок жизни у нее такой. Утром, умыться и позавтракать, в полдень, пообедать, прийти с работы, зарядить Витюшке по башке. Священный ритуал, поиск повода придраться тоже не в тягость. Она всегда его находит. За повод может сойти что угодно. Грязный или даже чистый стакан, но почему-то одиноко стоящий на кухонном столе. Не должен он там стоять, невзначай брошенная на полу или лежащая на стуле игрушка или книжка. Не место им там. Может показаться, что Вероника Полна, женщина красивая. Это даже пацан до прихода Юркина понимал, имела пунктик в характере, помешанность на чистоте и порядке. Но особой прилизанностью и стерильностью хирургической операционной их жилище не отличалось. Все, как у всех. И ее личное трюмо в спальне хаотически загромождено массой баночек, скляночек и тюбиков, и на кухне, бывает, копится груда немытой посуды. Нет, высокая требовательность насчет порядка вспыхивала только временами и только к окружающим. А Витя среди этих окружающих стоял на особом, можно сказать, привилегированном положении. Если в остальное время приступ благородной страсти к порядку мог начаться в любой момент и не слишком часто, то в момент прихода с работы он возникал всегда и с особой жестокостью. При размышлении об этом Вите пришла в голову еще одна идея. Провести эксперимент. В момент возвращения мачехи исчезать из дома. Может, его присутствие служит детонатором взрыва страсти к чистоте, за неизбежно найденным нарушением порядка, масштаб которого не особо важен. Незамедлительно следовали санкции. Хорошо, если мачеха только криком ограничивалась, однако количество таких счастливых дней заметно уступало тем, когда ему приходилось тренировать мужской характер и приучать себя терпеть боль. Не всегда получалось, Даже Юркину с его взрослым опытом пришлось сделать усилие, чтобы понять мотивы, казалось бы, беспричинного садизма Вероники Павловны. Она всегда добивалась от него слез. Если маленький стервец плачет после двух ударов, экзекуция прекращается. Если глаза сухие после 20 таких же ударов, избиение продолжается. Инстинктивно дошло до Юркина, обычный человек считает, что если нет реакции, то жертва не испытывает ощутимых страданий. А раз так, то надо продолжать или усилить воздействие. Отец не позволял его трогать в своем присутствии, но приходил с работы на час-два позже. Мачеха работала по какому-то укороченному графику, и в его отсутствии она делала, что хотела. Жаловаться бесполезно, мальчик пробовал, а Юркин этот способ самозащиты сразу забраковал. Мачеха только лишний раз злится, а убедить мужа в чем угодно для красивой женщины шаблонная и несложная задача. Подобные проблемы они с детства на ходу раскалывают. Как для учителя математики квадратное уравнение решить? В результате этой женской искусности Витя мгновенно оказывался сам во всем виноватым. И жалобы отцу заканчивались его укоризненным, адресованным ему же. «Ну, что же ты, сын?» Юркин решил, что пора прекращать эту порочную практику, когда во всем и всегда крайним остается он. Исключительно он и всегда. Мачеха приходит, когда Витя с Кирюшкой мирно смотрит мультфильм по телевизору. Кир бросается в прихожую с радостным воплем «Мама пришла!» Витя, не двигаясь с места, комментирует по-своему, только тихо. «Приперлась, зараза! Хоть бы пакет взял! Чего сидишь?» Сходу выкатывает претензию мачеха. Витя не реагирует. Его еле заметную усмешку мачеха со спины не видит. «Это мы проходили, знаем», — думает он. «Почему-то до Вероники полны, не великого ума женщины, но ведь и не полной дуры, никак не доходило очевидное». Шестилетке почти невозможно утащить пакет весом до 5 килограмм, да он и поднять его не может, даже пустой росту не хватает, только на вертикально поднятые руки. Один раз попробовал помочь, оттащить волоком, что-то там разбилось, когда он наткнулся на порог, чем кончилось, понятно, крепкой такой затрещиной, он даже на ногах не устоял, а Кирюшка заплакал. На фоне таких мыслей Юркин злится все больше, так, что приходится себя успокаивать. Военные действия, а без них не обойдется, надо вести с холодной головой. Мачеха обходит квартиру, подозрительно сужая глаза. Придраться ни к чему, Витя постарался прибраться в квартире на славу, что парадоксальным образом увеличивает ее недовольство. Разрядки нет, догадывается Витя, то есть Юркин, конечно. Ваза стояла на подоконнике, закрытом сейчас занавеской. Ее отсутствие незаметно, ХММ не заметила. Пронесет, через полчаса они уже сидят на кухне за столом. Кирюшка весело стучит ложкой, размазывая манную кашу по мордашке. Витя скучно глядит в свою тарелку, кусочка масла мачеха ему не положила. Месть за то, что придраться ни к чему. Масло уже убрано, мальчик встает, обходит мачеху со спины, открывает холодильник. «Чего тебе там надо?» Настигает его холодный голос мачехи. «Масло, перебьешься», грубо заявляет мачеха и закрывает холодильник. «Садись и ешь». Витя на секунду задумывается, потом направляется к своему месту «нет», проходит мимо и уходит из кухни. «Вернись сейчас же». По ушам бьет злой окрик. Полсекунды Витя борется с собой, чтобы не вырвалось само собой пошла в жопу, и ограничивается коротким «нет». Он начал нарываться. Понимал, что не время, лучше заранее все обдумать и приготовиться, но не выдержал, начал нарываться. Хотя с другой стороны, давно пора. Надо было сделать по-другому. Вот только сейчас он догадался, что надо было сделать. Заблокировать дверные замки и не впускать мачеху в квартиру, пока не придет отец. Пусть она там снаружи бесится, сколько хочет. Ну, ничего. Придержим этот козырь. Вероника полна не последний день на работе. Завтра. Впрочем, выходные начинаются. Но ничего, он подождет. Он сидит перед телевизором, смотрит новости. Не должно быть такое интересно дошкаленку, но он смотрит, непроизвольно ожидая редких сообщений из Южной Кореи. Любых, ему все интересно. Из кухни топает Кирюшка, тут же прососедивается к нему. Витя вздыхает, вот кто счастливчик. Все его любят, он всех любит. Через несколько минут выходит мачеха, подходит к окну, поправить занавеску. Где ваза? В вопле мачехи слышится почти торжество. Где ваза с цветами? Витя с искренним недоумением пожимает плечами. А я откуда знаю? Оборачивается к Кирюшке. Ты знаешь? Нет. Маленький оболтус усиленно мотает головой. Предсказать? Как и что он скажет в ответ на самый простой и очевидный вопрос, не может никто. Только Витя для самого себя непонятным способом научился управлять его ответами. Кажется, маленький негодник ориентируется на интонацию. Правдивость его не заботит абсолютно, зато он безошибочно угадывает тот ответ, который от него хотят услышать. Что значит, не знаю. Утром она стояла на месте. Начинает заводиться мачеха. Точно стояла, сомневается Витя, может папа куда убрал, когда мачехе нужно, сообразительность она проявляет недюжинную. Поняв, что склонить к признанию старшего затруднительно, выбирает самое слабое звено. «Скажи, сыночек», наклоняется к Кирюшке и начинает сладкие песни мачеха, «Куда делась ваза с цветами? Скажи, и мама даст тебе вкусную конфету». Кирюшка глубоко задумывается, а Витя помешать следственным действиям не может. Тогда он автоматически будет признан виновным. «Очень вкусная конфета, Кирюша», нежно сюсюкает мачеха, и Кирюшка ломается. «Я ее лазбил». Так, выпрямляется мачеха и тут же забывает о награде предателю, «Я так и знала». Она уходит, и Витя знает, почему, а вернее зачем. Смотрит на Кирюшку. «Фиг тебе, а не конфета. Предателям конфеты не положены». Кирюшка смотрит с обидой. Смысла всех речей он не очень понимает, но про конфету чувствует, что-то пошло не так. А когда видит мамочку с узким ремешком, понимает, что сильно не так и отходит подальше. «Вытяни руки», резко командует мачеха. Витя нагло ухмыляется в ответ. «Сейчас, я эту подколку знаю. Я вытяну руки, а ты ремнем ударишь. Вот это видела?» С непередаваемым нахальством он показывает мачехе кукиш. Потом он поймет, что перегнул палку, зато сейчас испытывает ликующее торжество, кидая дерзкий вызов могущественному врагу. «Так, теперь пора». Витя встает, и пока растерявшаяся от неслыханной наглости мачеха пучит глаза, командует Кирюшке. «Кир, за мной, быстро!» И бросается в свою комнату. Кирюшка спешит за ним. В детской у них общая и довольно широкая кровать у стенки рядом со шкафом. Под нее Витя и залезает, предварительно бросив перед дверью стул. Какое-никакое, а препятствие. Кирюшка заползает следом. Младший брат его страховка. Мачеха не будет прибегать к крайним мерам, пока они вместе, иначе маленький может пострадать. Еще он заранее засунул туда старую шубу, которую почему-то до сих пор не выкинули. Грохочет отброшенный стул, мачеха врывается в детскую. Оборонительную позицию обнаруживает быстро и начинается осада. «Вылезайте, быстро, Кир, лежать!» Блокирует команды мачехи Витя и напевает боевую песенку. «Врагу не сдается наш гордый варяг, не сдается валяк», весело подтверждает Кирюшка. Веселье кончается, когда мачеха приносит швабру. Витя опять задумывается. Еще один прокол в оборонительных мероприятиях. Надо как-то придумать запирать дверь так, чтобы ее трудно было вынести. Обычная щеколда не поможет, а вот упор в стену, да. Длинный шест нужен, 2.5 метра, его не спрячешь. Клин. Осеняет Витю. Дверь отворяется вовнутрь. Надо выточить клин. Суешь под дверь, и никто не войдет, пока дверь целиком не выбьет. Но Вероника полна на это не способна. Пока он размышляет о нереализованных возможностях, мачеха находит способ выманить младшего. Приносит ту самую обещанную конфету. «Что, Кир, бросаешь брата на поле боя?» Задает горький вопрос вслед уползающему к свету и заманчивой конфете дезертиру. А затем начинается горячая схватка. Витя, прикрываясь шубой, все время норовящий предательски сползти, уворачивается от ударов шваброй. Удары можно было назвать колющими, если бы это орудие не заканчивалось поперечной перекладиной. В какой-то момент Витя хватается за эту перекладину и упирает ее вверх, к краю металлического каркаса. Мачеха резко дергает назад, и Витя терпит первый урон, пальцы левой руки защемляются перекладиной и железным краем. Мальчик шипит от боли, одергивает руку, перекладина слетает. Прежде чем Витя успел сменить позицию, разъяренная мачеха наносит 2 удара вслепую. Иногда случается, что шальные выстрелы оказываются самыми точными. Первый удар случайно модифицированным орудием мальчик получает прямо в лицо, под левый глаз. Вспышка боли, отразившаяся световым всполохом где-то в залобном пространстве, подстегивает не хуже кнута. Второй удар получает в бок, когда он, рыча от боли, ползет в дальний угол, ближе к шкафу. Надо было сразу туда передислоцироваться, там его достать труднее и тыкать палкой боком неудобно. Ну, да не первая ошибка, которую он совершает. В углу он, забронировавшись шубой и стиснув зубы, борется с тремя приливами боли, от руки, бока и лица. Каждый источник атакует волнами. Сцепишь зубы, зажмешься, волна спадает. Переводишь дыхание, следом новая волна, но чуть слабее. Мачеха уже не может его серьезно достать, да Кирюшка рядом толчется и хнычет. Постепенно становится легче, каждый ушиб переходит в фоновый ноющий режим. Похоже на постоянно всплывающее и надоедливое системное сообщение, которое невозможно отключить, но жить можно. Конец видения 4. Очешуять. Корейских слов Юна не находит, одно хорошо, раз ты на связи, значит живой. Живой, живой, смеется Юркин, и даже целый. Я немного этого боялся, но переломов нет, отделался ушибами. И что дальше? Вылез только, когда отец пришел. Первый раз видел его таким злым. Мачеха в истерике. Короче, концерт тот еще. Он ей хоть за трещину отвесил? Нет, все-таки нет, хотя орал громко. Я и не знаю, устраивает меня это или нет. То, что не ударил ее, уточняет Юна. Ага, с одной стороны, она все честно заслужила, с другой, не представляю, как это можно сделать. Так ей что, все с рук сойдет? Возмутилась Юна не на шутку, да по ней тюрьма плачет. Ну, нет, успокоил ее Сергей, с рук не сойдет. Потом убедишься. Смотри дальше. Видение 5. Отец. Никогда ни до, ни после Витя не слышал, чтобы его спокойный, флегматичный отец так орал. Случилось это совсем не сразу, пока до него доносятся торопливые невнятные из-за закрытой двери объяснения мачехи. Ему не нужна идеальная слышимость, он речи Вероники Падловны в таких случаях наизусть знает. Ага, в очередной раз рассказывает, какой он кошмарный и несносный ребенок, как он целенаправленно, зловредно и старательно выводит ее из себя, и, само собой, не забывает упомянуть свое воистину ангельское терпение. Только тогда стал вылезать из-под кровати, когда услышал негромкий голос отца. Спешить приветствовать его не торопится. Неплохо бы выйти с громкой претензией вроде «ты чего так долго? Меня тут чуть не убили». Полюбоваться на вытянутую рожу мачехи, но сначала надо разобраться с полученным ущербом. Витя морщится, пошевелив челюстями. Больно, но вроде перелома нет. Витя вспомнил, что от удара голову слегка отбросило. Наверное, это и спасло от тяжких последствий. Вот если бы он был прижат головой к стенке, тогда был бы ой. Когда он приступает к осмотру руки, пошевеливая пальцами, опять-таки морщась от боли, в комнату входит отец, из-за спины которого выглядывает обеспокоенная и слегка испуганная мачеха. Завидев его, отец на мгновение замирает, зато мачехе этого мгновения хватает, чтобы испариться. Фокус-покус, вот она здесь и вот ее нет. С невнятным возгласом, в котором, несмотря на его краткость, можно распознать сразу несколько матерных слов, мужчина бросается к сыну. Витя опасливо отодвигается, но это его не спасает. Заботливые отцовские руки сначала хватают за плечи, далеко от ушиба на боку, но от толчка Витю хлещет болью. Он морщится, но на этом не заканчивается. Отец от волнения излишне резко берет его за голову, всматривается в место удара. Витя испытывает очередной болевой прострел и решает, что с него на сегодня хватит. По методу злой Зины он изворачивается и сильно цапает зубами отца за руку. «Ох, БЛ ты чего?» – безмерно удивляется мужчина. Удивление добавляют холодные глаза сына. «Не трогай меня руками», слово «идиот» в конце фразы Вите удается проглотить. Они оба не ожидали такого. Отец понятно чего, а Витя того, что ему и от него придется защищаться. Ему так повезло с тупыми родителями или они все такие? Все-таки иногда что-то и до самых тупых доходит. Если доходчиво объяснить, отец внимательно осматривает мальчика, но рукам воли уже не дает. «Отойди подальше», командует Витя отцу. Тот отодвигается. Витя медленно поднимается, стараясь не морщиться и не кряхтеть от боли. С отца станется броситься помогать и опять схватить за ушибленные места. ХММ, кажется, на левой голени тоже будет синяк. Этой мелкой травмы на фоне всего остального он сразу не почувствовал. Прихрамывая, мальчик бредет в гостиную, на ходу бросает отцу: «Бинт принеси». В гостиной садится на диван. Кирюшка, увидев его лицо, кривится и раздражается плачем. «Прикольно», думает Витя, «надо бы на себя в зеркало полюбоваться». Машинально поворачивает голову на шум шагов и сталкивается взглядом с мачехой. Та ойкает, прижимает руки к лицу и останавливается. Даже на подбежавшего и прижавшегося к ногам Кирюшку не обращает внимания. «Из чего такие глаза?» Думает Витя, видела ведь уже. Видно, с первого раза толком не разглядела. Витя отворачивается, ему отец бинт принес. помогает забинтовать пальцы левой руки, все кроме большого. Не то, чтобы это сильно помогло, но убережет от прикосновения окружающих. Как бы сигнал всем, не трогать больное место. Что все-таки случилось, сын? Отец присел напротив. В его глазах Витя замечает какие-то опасные огоньки. Ничего особенного, хладнокровно заявляет мальчик. Вероника Павловна решила поиграть мной в бильярд, взяла швабру и острым концом. Фразу Витя завершил демонстрацией, на левую руку положил воображаемый ки, а правой сделал резкое движение вперед, подражая завзятому бильярдисту. Отец медленно поворачивает голову в сторону жены, та начинает пятиться. Первый раз в жизни Витя видит своего папу в ярости и слышит, очень хорошо слышит, так хорошо, что пришлось быстро уши заткнуть. Глаза закрыть не сумел, уж больно любопытно было, хоть и страшновато. Вероника Павловна реагирует быстро и, главное, правильно. Витя уже замечал, что в определенные моменты мачеха соображает всем на зависть. Схватив Кирюшку в охапку, она бросается в спальню. Верный ход, оценивает Юркин. Он так же делал, спасаясь от нее. А вот папа, наоборот, не только воображает себя носорогом, но и голову отключил. Иначе с чего бы он начал выбивать дверь голыми руками, когда она открывается наружу? А, нет, догадывается Витя, мачеха успела щеколду задвинуть, папа в попытке открыть уже ручку оторвал. Мощным ударом кулака папа пробивает верхнюю панель, не насквозь, панель вгибается, от центра к краям разбегаются изломы и трещины. Смотрит на это Витя с искренним восхищением, даже Зина одобрила бы, но исподволь подкрадывается беспокойство, как бы в таком состоянии отец дров не наломал. Мужчина, бешено оскалившись, красивым и мощным ударом на этот раз ногой окончательно решает проблему верхней части двери. Обломки с грохотом обваливаются вовнутрь. Что-то отвлекает его сбоку, он раздраженно поворачивается. «Папа, папа, там Кирюшка, Витя стоит поодаль, он не сумасшедший, близко подходить». Из-за остатков двери слышен захлебывающийся плач Кирюшки и успокаивающий дрожащий голосок мачехи. Витя внимательно смотрит, красная пелена бешенства медленно, но неуклонно истаивает в глазах отца. Насыщенный сегодня денек получился, да, пап. Витя подходит к отцу ближе. Уже можно, он почти в нормальном состоянии. Мальчик смотрит на отца, поднимает вверх правую ладонь, тот подставляет свою. Они хлопают согласованным встречным движением и одновременно начинают ржать. Ощущается Юркиным некая истеричность в смехе, но лучше немного ненормальный смех, чем нормальная и здоровая вспышка бешенства. Осажденная часть дружной семьи Колчиных притихает. «Есть хочу», Витя переводит стрелки, но не пнуть мачеху не может, она меня сегодня не кормила. «Сам же не захотел», робко из своего угла пискнула мачеха. «Кусочек масла мне зажопила, представляешь, пап», тут же топит женщину Витя. «Зазопила», тут же подтверждает Кирюшка. «Любит пацан такие слова, что тут сделаешь». На кухне отец сосредоточенно смотрит в холодильник. «Бутерброды тебе сделаю», решает он. «Не пойдет», не соглашается мальчик, «мне жевать больно». «Кисель свари». Через 10 минут пьет кисель и думает, жизнь с этого момента никогда не будет прежней. Для кое-кого она станет напоминать кошмар, и этим кое-кем будет не он, это точно. Какая-то гадкая улыбка, странно знакомая Юне, украшает его лицо. Юна может видеть только глазами Вити, а в зеркало он не смотрит, зато чувствует. Отец не замечает, он лишний раз старается на сына не глядеть. Конец видения 5. «Да уж, понимаю твоего отца», высказывается Юна. Она уже видела. Полукруглая ссадина от швабры, вокруг нее живописное соцветие от красного до фиолетово-черного на всю половину лица. И этому фиолетовому пятну так тесно на занятой половине лица, что того и гляди выпрыгнет на вторую, неоккупированную часть. «Давай дальше», требует Юна, «в следующий раз». «Сейчас давай, пока у меня время есть». «Как скажешь». Видение 6. Решение проблемы. Витя неприветливо смотрит на тарелку супа, которую ставит перед ним очень тихая сегодня мачеха. Отец занимается тем, что ставит в спальню новую дверь. Витя до обеда крутился рядом, ему все интересно. Подавал инструмент, стянул себе пару плашек. Че, совсем мозгов нет? Он абсолютно прекратил сдерживать себя в отношении нее. Мне жевать трудно. Бульону налей. Без слов, только тихо вздохнув, мачеха убирает тарелку и ставит другую, наполненную прозрачным бульоном с веселыми кружками жиринок на поверхности, редкими кусочками картофеля, мясных обрывков и других ингредиентов. Мальчик оторвал рукой мякиш и принялся осторожно поглощать обед. Жевать было больно, но если не напрягать челюсти на твердом, терпимо. «Холодный компресс мне принеси». После обеда Суха отдает команду мачехе и уходит в комнату. Кирюшки сегодня нет. Его с утра отправили к бабушке, слишком он нервничает, когда лицо брата видит. Юркин понимает отчетливо, что захоти он, и Вероника Падловна исчезнет из его жизни навсегда. Вместе с Кирюшкой, скорее всего, но что тут сделаешь? Падловна, кажись, этого не уразумела, но его сей факт не волнует. Решать ему, и он сомневается. Одна битая дура двух небитых стоит. Отец пострадает, налаженная хоть как-то жизнь полетит под откос. Ему ничего, но неизвестно, кого приведет отец на место Падловны. Как бы хуже ни стало, не пришлось бы снова укрощать. С этой-то почти все решено. Он еще потопчется на ней, но, в принципе, вопрос, считай, снят с повестки. Первый выходной, суббота после самой яркой в его жизни пятницы. Можно было бы назвать ее черной, но чувствует Юркин. С сегодняшнего дня жизнь настолько резко повернет к лучшему, что не поворачивается язык так характеризовать вчерашний день. Вечером настроение у Вити было заметно ниже среднего. Все книжки прочитаны, играть ни с кем, физкультурой не займешься, наполеоновские планы по захвату власти над миром составлены, только и делал, что лежал с холодным компрессом на лице. После ужина становится легче. Он сумел испортить настроение родителям, Юна этот момент тоже прекрасно поняла, и, соответственно, поднять себе. Добравшись до чая, Витя не дает уйти с кухни родителям. С вас 5000 сейчас и каждый раз по истечении каждого месяца, и спокойно пьет чай дальше. Вставший из-за стола отец замер, мачеха бросает затравленный взгляд. «Поясни, сын», — отмирает отец. «В садик вы нас не водите. Мест нет», — перебивает отец. «Неважно. Главное, что вы не платите. Экономия? Да. Мы маленькие дети, за нами присмотр нужен. Почему няню не наймете? А ты знаешь, сколько она стоит? Меньше 1000 за день они не берут. 20000 в месяц», — мгновенно высчитал Витя. Про себя усмехнулся. «Ты, папа, зря число назвал. Себе же яму вырыл. А я прошу, нет, требую всего 5. Видишь ли, сын, внутрисемейные дела не оплачиваются, находит, или ему так кажется, что находит выход отец, кто мне платит за установку двери, а мне что с твоей двери?» Парирует Витя, «ты не на семью работаешь, а на себя. Мне твоя дверь до лампочки, хоть вообще без нее обходитесь». Отец переглядывается с мачехой, у той взгляд совсем беспомощный, и понимает, что поддержки с ее стороны не будет. Мама на всю семью готовит, ей тоже надо платить, самостоятельно находит аргумент отец. Витя удерживается от уточнения термина «мама». Ей и платит. Она сама, иногда ты. Она кучу денег тратит на себя, на наряды, косметику, всякие маникюры, прически, разносит аргумент отца Витя. Она свои деньги тратит, возводит последний непробиваемый редут отец. Не свои, а семейные, пробует редут на прочность Витя. Она не одна живет. Если все посчитать, то ты обходишься намного больше, чем 5000 в месяц. Так что давай не будем переходить на товарно-денежные отношения, мы все-таки семья, подводит спор к концу отец. Давай, неожиданно соглашается Витя, тогда просто выдавай мне по 5000. Я буду учиться пользоваться деньгами, сам себе покупать игрушки, и все такое. Отец задумывается. Малолетний пацан обложил его со всех сторон. Приходится использовать право вето. Нет, ты еще мал, чтобы тебе такие деньги доверять. На этом разговор заканчивается. В этот день. И продолжается в понедельник вечером. Вечер понедельника. Ответный удар. Мачеха, утирая слезы и шмыгая носом, выносит испорченное постельное белье к стиральной машине. Хмурый отец врезает в дверь спальни замок. Только Витя веселится, стараясь не показывать это лицом. Ни к чему лишний раз раздражать родителей, да и больно улыбаться. Впрочем, Кирюшка, виновник переполоха, тоже не унывает. То к отцу подойдет, то к матери. Ему, стервицу, тоже весело. День прошел не зря. Витя приготовился загодя. Весь день вытачивал и подгонял плашку, утянутую вчера от отца. Детскими нетренированными руками получилось не сразу и несколько коряво, но главный критерий он выдержал. Какой критерий доминирует в оценке того или иного устройства? Очень простой. Работает или нет? Выточенный Витей клин работал отлично. Дверь держалась, как прибитая. Кирюшка, которого утром доставила бабушка, в это время вовсю шуровал в спальне родителей. Пацан давно лелеял хрустальную мечту добраться до будуара мамочки. Ао, там было, где разгуляться. Перед большим трюмо свободного места нет. Неровные батареи стоят, то есть стояли, столбики губной помады. По всей поверхности громоздились тюбики, баночки, скляночки с духами, кремами, лосьонами и прочими вещами, без которых женская жизнь и не жизнь вовсе. Насколько мог оценить ущерб Витя, он был не так уж и велик. Кирюшка развинтил и разбросал тюбики с помадой, всякие щипчики и пинцетики тоже почти все уцелели. Подумаешь, зеркало помады изрисовал, его легко очистить. Своими детскими шаловливыми, но слабоватыми ручонками Кирюшка смог открыть только пару флаконов и пару баночек с кремом. И там что-то осталось, не все же он на кровати разлил, и помадой не все испачкал, только пододеяльник. Зато посмотрите на его счастливую, не до конца отмытую от помады мордашку. Разве не стоят эти несколько скляночек простого человеческого детского счастья? Да чего же вы скучные люди? Это был не единственный сюрприз для родителей. Впрочем, в основном, для родительницы, вернее, полуродительницы, уточняет про себя Витя. Во многих смыслах она именно полу. Для начала он не пустил ее в дом. Да, он начал реализовывать планы противодействия агрессии мачехи, которые придумал в то время, когда уже получал от нее жестокие удары. «Кто там?» – вежливо спрашивает он, выбрав паузу в трелях дверного звонка. «Открывай сейчас же!» «Зачем заперся?» – бурчит мачеха. «Женщина, вы кто? Уходите? Я вас не знаю!» – бодро отвечает Витя. Кирюшка вторит. «Зинсина, я вас не знаю!» «Витя, прекрати! Открывай сейчас же!» – просит и требует мачеха. «Вероника полна! Я не идиот с вами наедине оставаться!» «Дождитесь отца!» – Витя разворачивается. «Дождитесь отца!» Эхом повторяет Кирюшка. На выходе из прихожей Витя останавливается. Звонок засвистел непрерывными трелями. Мачеха вздумала взять его измором. «Это она зря», — решает Витя, вытаскивая из угла отремонтированную швабру. Примеривается к коробочке на стене. «Это она верещит голосом птички, которой прищемили хвост». Со второго удара коробочка бессильно повисает на одном проводочке. Трели обрываются. Витя смотрит на Кирюшку. Тот смотрит на него. Витя поднимает правую ладонь, Кирюшка немедленно копирует его жест. Они хлопают ладонями, смеются и уходят в свою комнату. Где мачеха провела эти полтора часа, Витя не интересовался. Папа тоже немного пострадал. Минут на семь. Они не сразу стук услышали, звонка-то нет. Кирюшке Витя велел сидеть в гостиной, сам после снятия блокировки с замков быстро бежит в детскую и задействует клин. Привалившись к двери, Витя с наслаждением слушает причитание мачехи, недоумевающий голос отца, веселый лопот Кирюшки. Двери Витина спина дрогнули. Отец пытается войти. «Папа, вход закрыт. Не ломай двери, я их заблокировал», — предупреждает Витя. «Сын, ты что вытворяешь?»